Глава третья. Обычные собрания тайного общества происходили в особняке Константина Эммануиловича на Конюшенной улице каждый последний четверг месяца. Несколько лет назад, потерявший связь с пятиугольником, Пашкевич был удивлен, что правила почти не применились. Как раз был четверг. Полковник, не сумевший еще окончательно справиться с головокружением, пытался понять, какой же должен быть предлог. Что он скажет, как объяснит свое появление, как он ворвется в этот закрытый перед ним дом. Только теперь в закрытой коляске, раскачиваясь на скрипучих рессорах, над мощенной мостовой, прислушиваясь к монотонному звуку дождя, Генрих понял, что получил лишь некоторые ответы на свои вопросы и поставил себя перед еще более неразрешимой задачей. Если еще недавно в его душе были только страсти и желание казнить себя, то теперь он хотел казнить преступников, поглумившихся над Анной Владиславной, казнить любой ценой. От постоянного тяжкого похмелья, от невозможности до конца понять происходящее, просто раскалывалась голова. Аглая была рядом. Лицо девушки скрывала черная вуаль, под вуалью угадывалась улыбка. «Как же все-таки умеет преображаться эта простая крепостная девчонка!» — размышлял полковник. «Или не крепостная? Что я знаю, собственно, о ней?» Вопросы мучили Генрих, как уколы чужой опытной шпаги. «Если Иван Кузьмич — сводный брат Константина Эммануиловича, почему же Анна не воспользовалась этим?» Почему она вообще отказалась вернуться в столицу, родив ребенка? Мысли бились одна за другой в голове полковника. Путались. Крепольский. Ведь он не входил в общество, по крайней мере, в те годы, когда членом общества был я сам, а Бурса. Почему он даже не пытался выручить из беды свою приемную дочь? Почему? Ехали. Генрих был почти в обмороке, когда коляска остановилась. Аглая первая вскочила на мостовую и протянула руку, чтобы поддержать полковника. «Пойдемте скорее. Смотрите, здесь все окна горят». И действительно, окна особняка были ярко освещены. Все четыре этажа долетала до слуха приглушенная музыка. «Прием у него, что ли?» — подумал Генрих. «Даже лучше, если прием. Как-нибудь удастся проскочить без объявления. Главное, внутрь войти, в дом, там-то я до него доберусь». В центральной зале, куда они неожиданно легко попали, было шумно и тесно. Впервые в этом доме Генрих увидел множество дам. Раньше он встречал здесь только членов общества. Он помнил, что магистр общества «Пятиугольник», генерал в отставке, Константин Эммануилович Бурса, жил очень уединенно и никаких приемов не устраивал. Среди собравшихся Генрих Пашкевич обнаружил немало старых петербургских знакомых и, вскоре, потеряв из виду Аглаю, не без удовольствия окунулся в свежие новости. Он отвешивал направо и налево свой известный рисковатый поклон и с дозволенным только ему грубоватым юмором поддерживал пустой разговор. Уже через час он почувствовал себя просто хорошо. Он даже не понял сначала, не поверил своим глазам. Когда, окинув взглядом собравшихся, вдруг ощутил сильный укол в сердце. Он посмотрел внимательней, второй, третий раз. Никакой ошибки. У противоположной стены, слева от клавесина, стояла княгиня Наталья Андреевна, и рядом с ней была Аглая. Аглая с томной улыбкой что-то рассказывала, а княгиня слушала, изредка кивком подтверждая услышанное. Княгиня Ольховская была любовницей Генриха. Недолго это продолжалось, наверное, один только месяц. И навсегда покинув Петербург, он почему-то решил, что Наталья Андреевна умерла. Пашкевича поразило хищное выражение глаз, скрытое за галантной улыбкой Аглаи. Не один день он провел вынужденно вместе с этой девушкой. Они пережили вместе настоящую боевую схватку и потерю ребенка, и бегство Анны. Но никогда еще Пашкевич не видел у Аглаи подобный глаз. В глазах девушки ясно просчитывалась жажда убийства. Заметив Пашкевича, княгиня Ольховская кивнула издалека, Заиграла музыка. Выстроившиеся для танца пары закрыли от полковника и Наталью Андреевну и Аглаю. «Генрих, вот не ожидал, не ожидал, но я рад!» Полковник обернулся. Рядом с ним стоял Константин Эммануилович.